Утро выдалось солнечным и очень теплым. Следователь, фыркая от удовольствия, умывался, забравшись с головой в уличный рукомойник, прибитый к столбу около флигеля. Он сопел, яростно тер лицо куском ароматного французского мыла, отдувался и вообще всячески выражал свое удовлетворение процессом. «Дукат» – самый дорогой из существующих в мире коньяков, исключая коллекционные экземпляры, не оставил и следа похмелья. Возможно, думал Фигаро, этим и объяснялась его цена. Более того, следователь чувствовал себя бодрым, веселым и готовым к подвигам. Усадив Гастона за гостевые книги, любезно предоставленные Малифруа, он справился насчет затребованных им вчера материалов. Узнав, что нужные ему бумаги еще не прибыли, Фигаро с легким сердцем натянул сапоги, закинул на спину ружье и отправился на прогулку. У него в случае чего было железное оправдание. Как следователю ДДД, ему нужно было изучить эфирные искажения в месте предполагаемого обитания Драугира. Эфир сегодня утром колебался в совершенно блаженном режиме. Растрепанное солнце ярко светило в безоблачном небе, теплый ветерок нежно трепал волосы, а сизая дымка, поднимавшаяся над болотистыми низинами, пахла чем-то таинственным и чудесным, отчего хотелось сесть на яхту и уплыть к далеким неизведанным берегам. Ну или хотя бы перекусить где-нибудь на природе. Следователь весело шагал по склону холма, насвистывая легкомысленный мотивчик и лихо отмахивая рукавом. Он был в очень хорошем настроении и собирался полной мерой вкусить прелести дикой природы черных прудов. Даже въедливый Артур сегодня, казалось, растерял большую часть своей желчности. Призрак, став почти прозрачным, кружил вокруг Фигаро, то и дело отпуская ценные замечания по поводу утиной охоты. «На подсадную весной приманивать неэффективно, и вообще сейчас бьют только селезней, так, во всяком случае, было раньше». «Шлепни шутку, штраф. Но вас-то, ясен пень, никто штрафовать не будет. Ишь, с королями пьянствует. Так вот, охотиться лучше всего с хорошей псиной». Вскоре Фигаро заметил, что довольно далеко отошел от главной дороги, соединяющей лесничество с аллеями. Но его это не особо волновало. Заблудиться в этих местах мог только слепой. К тому же место, где он неожиданно для себя оказался, было очень милым. Справа глубокий темный пруд, слева маленькие живописные полянки, на которых уже зеленела нежная весенняя трава. Он обошел огромное дерево, много лет назад поваленное бурей, прошлепал по небольшой низине, залитой талой водой, и вдруг... Впереди местность резко распахивалась широким пустырем. До самого пруда, к темной воде которого льнули низкие ивы, не было ни кустов, ни даже травы, только голая земля. Тут когда-то пустили пал, крошки серого пепла еще виднелись среди комьев влажной земли, а у самой воды на берегу высокая темная фигура, черные волосы, черное платье, черная лента в волосах. Фигаро задушенно вздохнул, подобрался, собирая силу для колдовского удара, но вовремя остановился. Кем бы ни был черный министрель, вряд ли он одевался в охотничий костюм от Карины Крузейра. Тем более в женский. Девушке на берегу было от силы лет 20. Ее темно-каштановые волосы, поначалу показавшиеся следователю черными, были довольно коротко до плеч, острижены и убраны под аккуратный беретик, который Фигаро в нервной горячке принял за широкую ленту. Лишь несколько непослушных прядей торчали на затылке, чуть касаясь высокого бархатного воротника. Девушка резко взмахнула рукой, по воде щелкая, запрыгало что-то маленькое и светлое. «Один, два, три, четыре», — принялась считать незнакомка. Голос у нее был очень приятный, но высокий, почти детский. «Восемь», — сказал следователь, подходя к кромке воды. Призрак предупредительно куда-то упорхнул, но Фигаро был уверен, что старый склочник внимательно наблюдает за ним. «Девять», — девушка обернулась и весело погрозила Фигаро пальцем. «Первый раз тоже считается, а то б он просто утонул». «О!» – следователь огляделся. «А откуда у вас голыши? Ну, эти плоские камушки на берегу, их нет». «А я их с собой взяла», – девушка засмеялась. «Они в фонтане лежат, а для чего непонятно. Вот, держите». Она протянула Фигаро широкий плоский камень молочно-белого цвета с редкими розовыми вкраплениями. Следователь хмыкнул, но камень взял и лихо по-пиратски, гикнув, швырнул его в воду. «Один, два, три, четыре, пять, десять! Ого! 12!» Девушка уважительно присвистнула. «Да вы профессионал!» Она протянула руку, с которой предварительно сорвала тонкую черную перчатку. «Лиза!» «Просто Лиза?» Фигаро, улыбаясь, пожал тонкую девичью ладонь. «Просто Лиза!» Она решительно кивнула головой. «Ну, тогда я просто Фигаро». Она опять засмеялась. «Ну, вы скажете, просто Фигаро. А вас уже вся округа знает. Вы следователь ДДД, охотник на нечисть». «Ну», – следователь усмехнулся. «Сейчас я охотник на уток, и я в отпуске». «У вас бывает отпуск?» «Я», – следователь растерялся. «Ну, я стою перед вами с ружьем и до места ближайшего потенциального расследования, надеюсь, верст 200. «А почему вы думаете, что я не могу быть в отпуске?» «Нет, почему? Верю. Но вы живете в одной усадьбе с Фунтиком, а вокруг их величества работа, кажется, образуется из воздуха». «Хм, знаете, вы не так уж далеки от истины. Ну ладно, допустим, я охотник на нечисть, а вы?» Лиза тряхнула головой, и длинная челка вывалилась из-под бархатного беретика, смешно прикрыв глаза. «Я историк». «В ваши-то годы?» Она хихикнула. «Если это попытка сделать комплимент, то она странная, скажу я вам. Не знаешь, обижаться на вас или заливаться краской?» «Залейтесь краской. Я хочу посмотреть, как это у вас получится». Она комично надула щеки, изображая предельное напряжение тела и духа. «Вот, кажется, получилось». «Нет, не получилось». «Вот так всегда. Но я старше, чем вам кажется, и историк я всего только начинающий, к тому же довольно узкий специалист. В основном первая реформация и большой раскол, хотя по средним векам тоже могу пройтись». «Давайте лучше пройдемся по берегу». «Отличная мысль!» Девушка восторженно захлопала в ладоши. «Проводите меня до дороги». «С удовольствием. А где вы остановились?» «В старых кленах. Это там». Она махнула рукой в сторону низких холмов на севере. «Довольно далеко отсюда, но я люблю гулять. Заходите как-нибудь в гости, когда отмучаетесь с Фунтиком». «А откуда вы знаете?» Фигаро прикусил язык, но было уже поздно. «Ага». Лиза торжествующе взмахнула в воздухе беретиком. «Да здравствую я. Я же говорила, что у вас с королем какое-то дело. А значит, вы не в отпуске, а просто сбежали пострелять уток». Следователь против воли покраснел. «Я...» «Да наплюйте. Вы все правильно сделали. Государственные дела – скучная штука. Хотя вы же гоняете колдунов всяких», – она помахала рукой, – «всяких монстров. Так что у вас работа не такая уж и скучная». «Ой, не говорите. Кстати, а может быть, я провожу здесь расследование, м?» Она сделала большие глаза. «В этих болотах есть что-то интересное? Ой, расскажите, прошу вас». «Я, ну...» – начал было следователь, но тут Лиза неожиданно рванула его за рукав, увлекая в заросли высоких камышей. «Эй!» «Тихо, прячьтесь!» «У меня, кажется, сапог протекает. Ну вот, точно протекает». «Глядите вон туда, на склоне холма, чуть дальше просеки». Фигаро, сощурившись, присмотрелся туда, куда указывала девушка. «А у вас хорошее зрение. Вон тот тип в зеленом сюртуке». «Вы отсюда видите, что он зеленый? Тогда у вас зрение получше моего. Это Клерамбо, этот занудный скрипач». «А точно, на той стороне пруда шагов за 300 от их укрытия по покатому склону шагал Астер Клерамбо, размахивая длинной прогулочной тростью. Музыкант явно куда-то спешил и совершенно точно не успел заметить Фигаро и Лизу». «Куда это он чешет?» – пробормотал следователь. «Хоть бы сапоги надел, и сгваздается же с ног до головы». «Неважно. Хорошо, что он нас не видел». Лиза поежилась. «Он странный». «Клерамбо, он не странный, он просто дурак». «О нет, Фигаро, вы не правы. Он не дурак. Он очень хорошо притворяется дураком». «Почему вы так решили?» Лиза вздохнула. «Он ездит сюда уже года 3 подряд. Весной и осенью каждый сезон. Бродит по холмам, по болотам. Я пару раз говорила с ним. Он разговаривает как напыщенный псих, но иногда забывается, и тогда сразу становится видно, что он просто притвора. К тому же довольно сообразительный и хитрый. Он утверждает, что в этих местах живет призрак, охраняющий несметные сокровища, и что нужно лишь знать правильное слово, чтобы заставить открыть его свою тайну. Бред, короче говоря». «Призрак, значит», – почти пропел Фигаро. «Сокровище». «Вот оно как». «Я же говорю чушь. Даже я знаю, что призраки сокровища не сторожат. Этим занимаются живые мертвецы». «Ну, строго говоря, вы правы. Однако, если зона локальных манифестаций призрака находится где-то рядом с пиратским сундуком, а такое вполне возможно, учитывая, как пираты любят резать глотки, то призрак будет витать у сундука». «Пираты? В этих болотах?» «Но это же просто пример». Лиза засмеялась. «Фигаро, в этих краях действительно есть пара курганов, но их разграбили еще до первой реформации. А эти болота были когда-то большим озером, но оно не было судоходным. Здесь не было военных театров. Через эти места не проходили торговые караваны, тут даже разбойников в лесах никогда не водилось, можете себе представить? Даже 500 лет назад это были охотничьи земли местных аристократов, а они, особенно после раскола, еле сводили концы с концами». «Знаете, титулов много, а денег мало. Откуда здесь взяться кладом? Клерамбо врет, как сивый мерин, просто у него легенда такая. Он изображает психа, и истории у него тоже должны быть немного того». Она покрутила пальцем у виска. «Ну, идем, а то и вправду нога мокра». Они выбрались из камышей, поднялись на склон, и следователь увидел широкую грунтовую дорогу, ведущую к узкому мосту, переброшенному через пруд там, где берега сжимали темные воды узким корсетом. Дальше дорога, петляя, шла на север, исчезая под черной полосой далекого леса. «Вот мы и пришли», — Лиза протянула Фигаро руку. «Дальше я сама. Спасибо за прогулку, господин следователь. Вы, кстати, завтра будете в этих местах?» «Не исключено», — Фигаро улыбнулся. «Приходите во второй половине дня. Я часто тут гуляю». «О, ну разумеется, я...» «А это, похоже, за вами». Лиза подняла руку и указала на южный холм. Фигаро обернулся. По дороге, разбрасывая комья грязи, неслось керосиновое ландо, шикарный XLS Mercedes с откидной крышей. Фигаро подумал, что немецкая самоходка смотрится на разбитой грунтовой дороге, как балерина на лесоповале. Казалось, что прыгающий по кочкам хрупкий механизм вот-вот развалится на части. Лиза помахала следователю рукой и исчезла в зарослях терновника на противоположной стороне дороги. Фигаро усмехнулся, помахал в ответ, достал трубку и принялся ее набивать, ожидая, когда Ландо заберется на холм и гадая, способно ли несчастное устройство на такой подвиг в принципе. У него получилось. Ландо, стреляя двигателем, остановилось, и следователь увидел, что за баранкой сидит одетый в зеленый охотничий костюм Мальфроа. «Фигаро!» – заорал он, размахивая руками. «Слава всем силам, я вас нашел! Забирайтесь сюда быстрее!» Следователь, вскарабкавшись по ажурным ступенькам, пыхтя и отдуваясь, втиснулся на узкое переднее сиденье. «Что случилось?» – проворчал он, пытаясь умостить ноги так, чтобы колени не закрывали уши. «В усадьбе пожар?» Малифруа сдал назад, лихо развернул ландо и дернул рычаг газа. Машина, жалобно заскрипев, понеслась вниз по склону. «Пропал Штернберг. Его никто не видел с самого утра. Вы, кстати, не видели?» «Нет», – покачал головой следователь, чувствуя смутную тревогу. «Не видел. Я, правда, видел музыканта. Клерамбо я и сам видел», – отмахнулся хозяин аллей. «И охрана короля тоже. Он отправился на прогулку или что-то в этом роде, а Штернберг не покидал усадьбы. Держитесь за поручень, Фигаро, сейчас будет трясти». Во дворе усадьбы, в беседке, потемневшей от времени и явно нуждавшейся в покраске, их уже ждали. Король и министр о чем-то оживленно спорили, мадам Воронцова, кутаясь в черную шаль, сидела в уголке с книжкой на коленях. Немного поодаль нервно курили папиросы два неприметных господина в штатском, личная охрана Фунтика. Когда Ландо Малифруа выехала на подъездную дорожку, все тут же побежали навстречу. «Почетный эскорт», – подумал следователь. «Не хватает красной дорожки и оркестра». «Дамы и господа», – сказал он, спрыгивая на землю. «Что за паника? Генерал не объявлялся?» «Нет», – нервно тряхнул головой министр. «Пока не было». «А вы уверены, что он не покидал дом?» «Фигаро, я вас умоляю», – король закатил глаза. «Мои люди следят за усадьбой круглые сутки. Штернберг не выходил. Или вышел так, что его умудрились не заметить. В этом случае кто-то будет иметь очень бледный вид. Вы все осмотрели. Кухня, флигель, помещение прислуги, кабинет Малифруа. Его нигде нет. А гостевые комнаты? Что, простите? А, я понял, нет, у себя в комнате генерала тоже нет. А в других? Я, признаться, король покраснел. Ясно, вздохнул Фигаро. Идем, господа, мне понадобятся ключи от ваших номеров. Не думаете же вы, Мария Воронцова пожала плечами, что генерал спрятался у меня под кроватью? «Нет, мадам», – следователь покачал головой, – «это вряд ли. Но если вы обыскали все остальное, хотя остается, если я правильно понял, еще и чердак». «На чердаке я тоже смотрел», – сказал Фунтик. «У них там, кстати, стоит чучело настоящего медведя. Черта с два теперь выйду в лес без ружья». «Пусто», – сказал Фигаро, осматривая свою комнату. «И даже убрано». «Это потому, что вы не заперли дверь», – кивнул Малифруа. «Прислуга считает это распоряжением к уборке». «А вот оно что, госпожа Мари?» «У меня никого нет. И тоже, кстати, убирали». «У меня тоже пусто». Король подошел, вертя ключ на пальце. «И у музыканта никого, он вообще оставил дверь нараспашку». «Господа», Рамбо подошел, озадаченно потирая лоб. «Моя комната заперта». «Ну так откройте». «Вы не поняли», – терпеливо покачал головой министр, – «я не запирал ее. Но сейчас двери закрыты на замок, и я не могу его открыть. Ключ я оставил в скважине с той стороны». «Может, дверь захлопнул сквозняк?» «Исключено», – покачал головой Малифруа. «То есть сквозняк, конечно, мог захлопнуть дверь, но здешние замки не запираются сами по себе, только вручную». «А ну-ка». Фигаро подошел к двери комнаты министра и присел на корточки. «Да, все верно, ключ в замке с той стороны». Он встал, одернул плащ и повернулся к хозяину усадьбы. «Клод, у вас есть запасной ключ?» «Нет», – покачал головой тот. «Но у меня есть универсал, он отпирает здесь все двери». «Отлично», – следователь постучал в дверь. «Господин генерал, Штернберг, вы там? Открывайте». Тишина. «Ждите здесь». Фигаро сбегал в свою комнату и вернулся с извлеченным из саквояжа кожаным тубусом на застежках. Открыл его, в свете газовых рожков тускло сверкнули отмычки, и достал длинный тонкий щуп и, немного посопев у замка, вытолкнул ключ из скважины. Взял у Малифура универсал, похожий на хитрый слесарный инструмент, вставил его в замок, повернул, и дверь не сдвинулась с места. «Что за черт?» «Ага, вот оно что. Заперто с той стороны на крючок. Минуточку». Еще несколько манипуляций со щупом, и крючок выскочил из петли. Дверь открылась. «О, Боже!» Мария Воронцова задушенно всхлипнула, пряча лицо в складках королевского пиджака. Фунтик обнял ее скорее рефлекторно, чем в попытке утешить. Лицо короля было бледнее штукатурки. В комнате на полу, вцепившись руками в ковер, лицом вниз лежал генерал Штернберг. Большое алое пятно, расплывавшееся под его грузным телом и валявшееся в паре дюймов от правой руки генерала пистолет, не оставляли ни малейших сомнений. Оказывать первую помощь уже поздно. «Никому не входить!» – Фигаро резко взмахнул рукой. «И никому не выходить из коридора!» «Клод, когда я закончу предварительный осмотр, вы немедленно телеграфируете в Старгородскую жандармерию. А пока что...» Следователь вошел в комнату, мягко, точно кот, ступая по пушистому ковровому ворсу, одним движением запястья наколдовал свет и склонился над телом. «Так, камин еще теплый, но еле-еле. Трупное окоченение... Угу. Его убили часов 7-8 назад, еще до восхода солнца. Точнее сказать не могу». «Убили?» Малифруа выглядел озадаченным. «А как тогда убийца запер дверь изнутри?» «Пока не знаю, но это точно не самоубийство». Фигаро аккуратно перевернул тело на спину. «Ну да, совершенно точно. Выстрел в сердце. Военные, как правило, стреляются в голову, но не в этом суть. Края раны не обожжены, на рубахе нет следов пороха. Стреляли не в упор, хотя и из близкого расстояния». «Откуда вы знаете?» – нервно спросил министр. «Комната небольшая, а убийца должен был находиться в комнате, то есть не далее, чем за 10 шагов от генерала. но выстрел все равно хорош, я бы сказал, снайперский. Господа, у кого из вас при себе есть оружие?» «Я не ношу с собой», — король развел руками. «Да и смысл?» «Я тоже», — Малифуа кивнул, «но в комнате наверху у меня есть винтовка». «Это не винтовочная пуля, успокойтесь, Клод». «Я тоже без оружия», — министр сглотнул. «А зря, наверное». Мария Воронцова пожала плечами, открыла сумочку из крокодиловой кожи и извлекла на свет револьвер с коротким толстым стволом. Следователь присвистнул. «Беретта? Пятизарядный?» «Я ношу его с собой для самообороны. Никогда раньше не пользовалась». «Ха, а стрелять-то вы умеете?» Она кивнула. «Раз в неделю я хожу в тир господина Борна. У меня 5-й разряд по стендовой стрельбе». Министр присвистнул. «5-й? Это вы, стало быть, мышь за 50 шагов прихлопните?» «Я никогда не стреляла по живому существу», — Мари всхлипнула. «Так что, наверное, зря ношу оружие вообще». Следователь подошел к ней и аккуратно взял из рук пистолет, откинул барабан, осмотрел капсули, все патроны были на месте и понюхал ствол. «Из этого давно не стреляли, если вообще когда-либо стреляли. Я вам верю, но вернемся к убитому». Он подошел к телу, вытащил из кармана платок и бережно поднял оружие, лежавшее на ковре. «Забавно. Весьма забавно. Это немецкий Вальтер ССТ, армейский. Исключительно мягкая отдача, очень точный и очень-очень тихий. Так, ствол перфорирован, очевидно, в кустарных условиях. Таким образом, получается как бы дополнительный глушитель». И, судя по размеру входного отверстия пули, это как раз и есть орудие убийства. Следователь вздохнул. «Жаль, очень жаль». «Почему жаль?» Король заинтересованно рассматривал пистолет в руках Фигаро, не заходя, впрочем, в комнату. «Да потому что ствол, скорее всего, трофейный, номер не вытравлен, но зуб даю, он нам не поможет». «Минуточку». Это была мадам Воронцова. Ее бледное, напряженное лицо комично сморщилось. Она изо всех сил старалась не смотреть на тело генерала. «Я прошу прощения, господин следователь». «Я вас слушаю, мадам». «Там», — она указала пальцем в стену, — «моя комната. Сегодня ночью, точнее уже утром, было около 5:30, я проснулась, я очень чутко сплю из-за, ну...» «Из-за кошмаров», — кивнул Фигаро, — «я понимаю». «Да, так вот мне показалось, что меня разбудил какой-то звук, что-то вроде удара деревяшкой по столу. Бамс!» Она резко махнула кулачком, словно ударяя по чему-то невидимому. «Вам показалось? Или вы в этом уверены?» Голос следователя был мягким, но в глазах явно читался скепсис. «Мне могло показаться, не спорю, но вот то, что я услышала потом, мне точно не показалось». «Я уверена, что кто-то несколько раз хлопнул дверью этой комнаты, как будто вошел и сразу же вышел». «Хм», — Фигаро немного подумал. «Вы услышали хлопки и двери сразу, как только проснулись?» «Нет», — она покачала головой, — «минут через 5 после этого. Тогда я не обратила на это внимания. Мало ли, вдруг кому-то среди ночи понадобилось в уборную». «Хм», — Рамбо пожал плечами. «Я действительно выходил ночью из комнаты, и да, я выходил именно в уборную», – он развел руками. «Извините, что разбудил, вот только никого в моей комнате тогда не было». «Кстати», – Фигаро поднял палец, – «а почему вообще генерал мог перед смертью зайти в вашу комнату?» «Понятия не имею», – министр нервно дернул подбородком. «Может, он просто ошибся дверью?» «Ошибся?» – Фигаро хмыкнул. «Комната генерала в самом начале коридора у лестницы. Ваша комната в конце коридора. Не представляю, как можно было ошибиться». «Вы намекаете, что...» Рамбо медленно стал наливаться дурной кровью. «Спокойно, господа», — следователь поднял руки. «Спокойно. Позвольте прояснить ситуацию. В усадьбе убили человека. При этом алиби нет ни у кого из присутствующих здесь, даже у меня. Однако, из нас всех, как это ни прискорбно, проще всего арестовать именно меня, следователя ДДД. Все остальные либо чересчур знатные, либо слишком богаты. Извините, но будем называть вещи своими именами. поэтому я нахожусь в очень щекотливой ситуации». «Фигаро», – король криво усмехнулся, – «послушайте, арестовать, допустим, меня вам действительно было бы проблематично. Не уверен, что это вообще возможно, между нами говоря. Но суть в том, что я не убивал генерала, потому что занимался тем же, что и вы, дрых у себя в комнате, нажравшись как свинья». Следователь покраснел. «Скажу больше. Если бы генерал чем-то мне досадил, я бы не стал в него стрелять, как в дешевом водевиле, а просто телеграфировал кому надо, и Штернберг исчез бы с горизонта. Просто как расколоть орех. Но он не был мне интересен, вот в чем дело. Я вообще не представляю, кто мог бы желать смерти генерала. В последние годы он был просто ходячим памятником. Принимал парады, именовал крейсера, светился на свадьбах у знати. Короче говоря, заслуженный герой на пенсии». «А шантаж?» «Шантаж?» – король потер подбородок. «Не знаю, не знаю. Даже если бы у Штернберга были какие-нибудь компрометирующие материалы, в чем я, кстати, сомневаюсь, зачем бы ему их вообще использовать? Шантажируют ведь ради денег и преференций, а того и другого у старика было в избытке. Ну, я это, собственно, к чему? Если вы найдете убийцу, я могу обещать вам в присутствии свидетелей, что ему не помогут ни деньги, ни положение в обществе. Представьте мне доказательства, и преступник отправится под суд». «Благодарю вас, ваше величество», – следователь поклонился. «Буду иметь в виду. Сейчас вы все можете быть свободны, но я бы попросил вас не покидать дом. И да, когда появится Клерамбо, немедленно отправьте его ко мне». Когда все ушли, Фигаро аккуратно запер дверь на ключ и принялся методично обыскивать комнату. Призрак немедленно проявился и тут же принялся нарезать в воздухе круги, с любопытством разглядывая тело генерала. «Фигаро, да что вы в самом деле, как какой-нибудь сельский жандарм?» Артур оживленно жестикулировал, задевая хрустальные подвески на люстре, которые при этом музыкально позвякивали. «Допросите этого жмурика, да и дело с концом». «Знойная идея», – следователь подсокал языком. «К сожалению, все военные чины, имеющие доступ к государственным тайнам, защищены от посмертного допроса». «Логично», – призрак одобрительно кивнул. «Поддерживаю, я сам так делал. Но тогда давайте соберем эфирный проектор второго типа, я знаю как, и восстановим картину преступления». «Тоже идея на миллион империалов, вот только где я возьму кристалл кварца весом в 5 килограммов? И как я его отполирую? И откуда мне выписать вольфрамовые электроды и корундовые коннекторы? Ну ладно, допустим, их величество мне все доставит, но мы ведь говорим о постройке обсерватора. Меня утопят в здешнем болоте без суда и следствия. Фи, какой-то у вас в государстве оголтелый тоталитаризм. А при квадриптихе Мерлина был сплошной либерализм и демократические выборы. Ладно, тут вы меня уели». Следователь опустился на колени рядом с телом и принялся шарить по карманам покойного. «Носовой платок. Чистый. Портсигар почти пустой. Часы карманные, золотые. Идут. Кошель. Ого. Генерал, похоже, и вправду не нуждался в деньгах. Пилюли от радикулита. Початая упаковка. Стоп, а это что?» Следователь аккуратно вытащил из внутреннего кармана сюртука Штернберга сложенный вдвое лист бумаги. Бумага была старая, потемневшая от времени, и, судя по пропитавшему ее характерному запаху сухого дерева, долгое время хранилась в ящике стола. «Какой-то документ. Армейский отдел снабжения, личное распоряжение в управлении железнодорожных путей КРА ведомства ОКТ». Путевой лист номер 202-105. Чушь какая-то, ладно, потом разберемся. О, кстати, а если снять с оружия отпечаток ауры? Пистолет стальной, а прошло уже больше 6 часов. А, черт. Гастон аккуратно расправил на груди белоснежную салфетку и озадаченно покачал головой. «И все-таки не могу понять, Фигаро», — сказал он, — «почему королевская охрана ничего не заметила?» Фигаро аккуратно снял крышку серебряного подноса и причмокнул от восхищения. «Рябчики, фаршированные, с трюфелями. Я в восхищении. Охрана до сегодня в дом не заходила. Теперь будет. А слуги? Все слуги на ночь покидают усадьбу, расписываясь у охраны в ведомости и сдавая ключи. Так что это кто-то из нас, постояльцев». Они решили ужинать в комнате следователя. Камин, наконец, прогрел маленькое помещение, и теперь от стен поднимался явный запах сырости, а высокие окна неистово потели, заливая широкие подоконники потеками воды. «А не мог убийца уйти через окно?» «Не думаю». Фигаро взял в руки вилку и нож. «Здесь, правда, всего-то второй этаж, но очень высокий. К тому же окно было закрыто и заперто на защелку, а запереть его можно только изнутри. Я как-то видел один фокус, там человек запирал дверь изнутри. Нужна веревка и такая хитрая петля. Знаю, знаю, сам видел, но там необходимо, чтобы под дверью была щель. Окна же здесь прилегают к рамам очень плотно, почти герметично. Как, кстати, и двери, да и как бы он спустился? По веревке? А потом закрыл окно изнутри, как-то снял веревку? Нет, чушь. Королевская охрана ходит вокруг усадьбы. Окно комнаты министра попадает в их поле зрения каждые 2 минуты. Убийца бы просто не успел уйти. А может, у него был сообщник? Вы опять мыслите как следователь». Фигаро рассмеялся и сунул в рот кусок мяса. «Это божественно. А трюфеля... «Не стану спорить. А что это в розетке?» «Икра трески. Это надо на хлеб, а потом вот с этим соусом». «Очень вкусно. А то». Некоторое время они жевали, пыхтели и отдувались. Затем Гастон сказал. «Но ведь тогда, если по уму, получается, что главный подозреваемый – министр». Фигаро сразу загрустил. «Выходит, что так. Но, во-первых, убить генерала в его комнате – идеальный способ подставить Рамбо. Об этом тоже нужно помнить. Алиби-то ни у кого нет, даже у нас с вами. А во-вторых, король правильно сказал. Такие господа, как тут собрались, не стреляют друг в друга из пистолетов. И так бывает только в тех детективных романчиках, что продают на железнодорожных станциях». Если министру чем-то не угодил генерал, то он бы нанял профессионалов, и тогда Штернберга нашли бы в гостиничном номере с пачкой снотворного в руке и с запиской «Прощай, жестокий мир». Но это могла быть самооборона. «Опять-таки хорошо», – Фигаро довольно кивнул. «Мы из вас еще сделаем, следователя Гастон. Вот только в комнате нет никаких следов борьбы». И если бы генерал с министром поскандалили, то наверняка перебудили бы всю усадьбу. Помните, какой у Штернберга был голосина? Что твоя труба. Ну, допустим, что это была самооборона. Как вы себе это представляете? Врывается генерал Крамбо с сабли наголо или нет, лучше так, размахивая револьверами. Оружия при нем не было? Нет. Его, конечно, можно и спрятать, да только почему тогда пистолет, из которого кокнули Штернберга, оставили на полу. Но не удалось бы обставить это дело как самоубийство, хоть ты тресни. Выглядит это так. Ранним утром генерал за каким-то чертом заходит в комнату министра. Тот стреляет в него неведомо как, запирает дверь изнутри и отправляется... Фигаро полистал блокнотик с показаниями. Отправляется вниз на кухню, где требует кофе и круассан. Чушь. Но по времени все сходится. Это если мы примем на веру показания Воронцовой. Она говорит, что слышала что-то похожее на выстрел около 5:30 утра, а потом кто-то несколько раз хлопнул дверью. Если это был убийца, то логичнее всего предположить, что она слышала именно Рамбо, покинувшего место преступления, но если убийца она... В это, кстати, я готов поверить. Женщинам свойственна импульсивность. К тому же Мари великолепно стреляет. «Опять 25», – вздохнул Гастон, уплетая бутерброд с икрой. «А этот музыкант?» Фигаро изобразил страдальческую мину. Когда Клерамбо вернулся в усадьбу, было уже около 5:30, то закатил целую сцену со слезами, истерикой и нервными судорогами. «Убийца!» – вопил музыкант, заламывая руки и то и дело сморкаясь в огромный кружевной платок. «Среди нас убийца, душегуб! Здесь, в этих стенах! О, я не вынесу! Смерть, кругом смерть!» Он успокоился лишь тогда, когда Малифруа отрядил 2 милых служаночек отпаивать истерика сердечными каплями. Следователь же, представив себе процесс допроса Клерамбо, почувствовал себя дурно. поэтому просто отрядил для этого, с позволения Фунтика, конечно, двух приятного вида господ из королевской охраны. Через час выяснилось следующее. Музыкант проснулся примерно в то же время, что и следователь, потребовал в комнату молока с медом и пирожков с капустой, после чего оделся и около половины десятого отправился на прогулку. Все это подтверждалось показаниями слуг. На момент убийства у Клерамбо алиби тоже не было. Но сейчас Фигаро вспомнил слова Лизы, услышанные им днем, и просто сказал: «Я не знаю, Гастон. Клерамбо, я бы сказал, что он темная лошадка. У него нет алиби, но есть идеальная маска восторженного дурачка. Я не доверяю ему, но само по себе это ничего не значит, потому что я не доверяю здесь никому. Ну, кроме вас, разумеется. Иначе я бы сейчас с вами не кушал». Жандармы из Старгорода прибыли только к вечеру. По пути их карета дважды застряла в дорожных ямах, а уже на подъезде к усадьбе Тарантас представителей закона, влетев в скрытую под поверхностью необъятной лужи кочку, лишился переднего колеса. Пока кучера, молодой сержант, исторгая ужасающие проклятия, занимались ремонтом, остальные жандармы отправились на место преступления. Однако до боли знакомых Фигаро перебранок, хамоватых «разойдись» и соленых шуточек по прибытию синих мундиров не последовало. Никто никого не таскал за вихры, никого не допрашивали с пристрастием, никто не поднимал на уши всю усадьбу криками: «А ну-ка, тащи сюда соседей, курва мать, будем свидетелей спрашивать». Жандармы с вытянутыми лицами ходили на цыпочках, говорили шепотом, обращались ко всем на «вы», краснее задавали вопросы и, получив ответ, тут же раскланивались, извинялись и исчезали где-нибудь за углом. Фигаро, которому в конце концов осточертели эти танцы на цирлах, отловил жандармское начальство, красномордого лейтенанта с крашенными подусниками и сломанным носом, вытащил служивого во двор и ткнул ему под нос свое удостоверение следователя ДДД. Жандармы и департамент других дел относились друг к другу нейтрально, им нечего было делить в правовом поле, поэтому Фигаро мог рассчитывать на некоторую откровенность. Главжандарм, с которого при виде корочки Фигаро слетела значительная часть кротости, ругнулся, закурил вонючую цигарку и, разведя руками, сказал: «Вы, господин следователь, не в защите, а только дело такое, что мне из тутошних господ проще всего на вас браслеты нацепить». Фигаро кивнул: «Да, я это уже и сам понял. И что вы собираетесь делать?» «Делать?» – жандарм сплюнул. «А что и всегда, жмура на ледник, ствол в мешок под сургуч, снимем пальчики, сделаем вскрытие. Да только кому я обвинение предъявлю? Министру? Или, может быть, их величеству?» Он горестно махнул рукой. «А, ну его все. Скажу и завтра больным. Пущай начальство думает, что и как. У него голова большая». Фигаро, в общем, его понимал. Он подумал, что не хотел бы сейчас оказаться на месте жандарма, но вспомнил, что фактически уже на нем оказался. Поэтому следователь просто матюгнулся и пошел помогать с тарантасом. Проклятое колесо никак не садилось на ось. Покончив с рябчиками, Фигаро достал трубку, набил ее, закурил и шумно вздохнул. «Ладно, Гастон, мы тут с вами обсуждаем убийство, но, по-моему, кое о чем забываем. И покойный генерал, и министр, которого мы записали в главные подозреваемые, и все остальные являются предполагаемыми жертвами некоего существа». «Черный министрель?» – Гастон почесал нос. «Вы думаете, что у кого-то в конец съехала крыша?» «Не исключено. Понимаете, длительные психологические, а особенно псионические атаки часто становятся причиной реактивных психозов. Может, у генерала, наконец, не выдержала голова? А может, она не выдержала у кого-то другого? Рассказывайте, что вы за сегодня накопали?» Гастон с важным видом уселся на диван, открыв пухлую папку, принялся рыться в бумагах. «Сперва давайте по гостевым книгам, если не возражаете». «Какие ж тут возражения, валяйте!» «Итак», — Гастон хлопнул в ладоши, — «начнем, пожалуй, с их величества. Тем более, что с ним все очень просто. Фунтик приезжает сюда каждый год вот уже лет 15, то осенью, то весной, но каждый год». «Интересно», — Фигаро пыхнул трубкой, — «похоже, бравому королю на проклятие наплевать, хотя, опять-таки, сгорела хата, гори и сарай. Хуже Драугир ему точно уже не сделает». если это Драугир. Теперь госпожа Воронцова тоже бывала в этих местах довольно часто. Последнее посещение 5 лет назад, осенью. После этого тишина вплоть до сегодняшнего дня». «Тоже логично», – кивнул следователь. «Увидела Драугира, получила проклятие, испугалась. Все сходится». «Сходится. Но вот что интересно», – Гастон поднял палец. 3 года назад здесь останавливалась некая мадам Жоли де Ридо. И в позапрошлом году, и в прошлом тоже. Я обратил внимание на эту даму по 2 причинам. Во-первых, она всегда заселялась в ту же усадьбу, в которой останавливались их величества, день в день. А во-вторых, потому что ее роспись в гостевой книге подозрительно похожа на роспись... Гастон выдержал театральную паузу. На роспись некой... Марии Воронцовой. Вот, сравните почерки. «М-да...» Фигаро внимательно осмотрел листки, безжалостно выдранные из гостевых книг. «Я бы сказал, что это один и тот же почерк. Перо так точно то же самое. И чернила, очень дорогие чернила. Ароматизированные...» Следователь понюхал бумагу. «Забавно, очень забавно, черт возьми. Гастон, а вы молодец...» «Спасибо». Гастон слегка покраснел от удовольствия. «Стараемся». «И что у нас получается? Воронцова приехала сюда в последний раз 5 лет назад. Потом, после 2-летнего затишья, она продолжала сюда ездить, но уже инкогнито. И, как я понимаю, вместе с королем. Кстати, вы заметили, Фигаро, что у них роман?» «Боже, упаси вас ляпнуть это при всех», – следователь погрозил пальцем. «Будете иметь бледный вид». «Да что я? Я ж разве не понимаю?» – Гастон развел руками. «Да только глупо получается. Все и так все знают. Одно дело знать, а другое – трепать языком. Ладно, это их личное дело. Что там у нас дальше?» «Генерал», – Гастон зашуршал бумагами. «Однодневное посещение Черных прудов 6 лет назад. Все, как он и рассказывал. После этого Штернберг не возвращался сюда ни разу». «Ну, понятно, приехал, получил по зубам, уехал. Чувствуется военная жилка. Но, стало быть, в этом генерал не соврал. Дальше, министр. Одна запись. 5 лет назад, ровно через год после генерала. Но вот что интересно. Приехал он сюда, ага, вот, 1 марта. А уехал аккурат через 2 недели. То есть он пробыл тут всего 1/4 сезона. Странно, но, учитывая рассказ Рамбо, вполне возможно». «Не повезло, что тут скажешь». И, наконец, музыкант. «А вот тут весьма забавно», – Гастон помахал в воздухе листком бумаги. «Смотрите, 10 лет назад Клерамбо заехал сюда на полный осенний сезон. Это был его первый раз на прудах. До этого я не нашел ни одной записи. Потом перерыв на 7 лет, и вот уже 3 года он ездит сюда постоянно, весной и осенью на все сезоны». А при возможности остается на продленное время, когда погоды позволяют, и пруды не закрываются в срок. «Действительно забавно», – следователь задумался. «Я тут сегодня встретился кое с кем из местных завсегдатаев, и мне рассказали то же самое. Вот уже 3 года музыкант с Сиднем сидит на Черных прудах». «И о чем это нам говорит?» «Пока ни о чем», – Фигаро пожал плечами. «Хорошо, по гостевым книгам у нас, как я понимаю, все». «Отлично, Гастон, я благодарю вас от лица ДДД. Моя личная благодарность стоит вон в той тумбочке». «Да-да, открывайте, там не заперто». Черный мускат. Английский. 20 лет выдержки, кстати, но вернемся к делу. Вы разобрались с местными происшествиями?» «Тут», — Гастон хлопнул по папке, — «то, что мне удалось просмотреть. А тут...» Он достал из портфеля огромную пачку бумаги. «То, что я просмотреть не успел. Предлагаю разобраться в этом вместе. А то знаете, как одна голова хорошо, а 2 дракона красит», – проворчал Фигаро. «Хорошо, уговорили. Давайте мне половину будем читать. Эй, да не половину стакана же. Я вчера, если честно, уже дал копоти». «В такие места», – веско сказал Гастон, разливая по граненым стаканам коньяк, – «ездят, охотятся и пить». «Охота у нас, стал быть, на Драугира вместо утей, значит, и пить будем коньяк вместо водки. Кстати, зажгите свечи, темнеет». «И вот еще. Лесник Вениамин Сорока, 30 лет от роду, повесился в своем доме на Малой Заречной. По словам свидетелей, незадолго до смерти покойный жаловался на расстройство сна и ночные кошмары. Лечащий врач покойного господин Цигарко прописал леснику успокоительные капли с водкой, после чего Сорока на прием более не являлся. «Что скажете, Фигаро? Наш клиент?» «Похоже, наш». Следователь пригубил коньяку и сделал пометку в блокноте. «У меня, кстати, все. У меня тоже». Гастон хлопнул ладонью по стопке газет. «И что мы в итоге имеем?» «Шиш с маслом», – вздохнул Фигаро. «Точнее, половину шиша. Вот смотрите, за последние 10 лет в этих краях 30 человек сообщили о встрече с призраком по описанию, похожим на нашего черного министреля. 40 человек угодили в желтый дом с симптомами, похожими на те, что описывают наши потерпевшие. 27 человек покончили с собой». «Мало, Гастон, мало. Если бы в этих местах хозяйничал Драугир, список погибших за это время был бы вот такой». Фигаро широко развел большой указательный пальцы. «А у нас фамилий на поллистика». «И что это значит?» «Ну, первое, что приходит на ум, небольшая зона локальных манифестаций Драугира. Проще говоря, он появляется только в каком-то конкретном месте, в очень узкой зоне влияния. Против этого говорят рассказы потерпевших, это два. Дальше. Предположим даже, что министрель обитает где-то около Лебединого пруда. Все равно в зоны его влияния ежегодно должны попадать сотни людей. Эти места только кажутся глушью, Гастон. В разгар сезона здесь страшно пальнуть из ружья в кусты. Обязательно прихлопнешь какого-нибудь фабриканта или столичного банкира». «Второе. Наш министрель выбирает своими жертвами только людей с определенными признаками. Например, только тех, кто обладает высокой психической чувствительностью. Но если он Драугир, Гастон, то его поведение подчиняется также некой своеобразной идеологии. Он выбирает не наобум, нет. Что общего между королем, госпожой Воронцовой, министром, музыкантом, Малифруа и покойным генералом?» «Они все до отвращения богаты». Гастон разлил остатки коньяка по стаканам. «Как вам такая идея?» «О!» – Фигаро восторженно зааплодировал. «Это было бы шикарно. Драугир – красный большевик. Карает богатеев, повергая их в кошмары, полные мук совести и видений страданий трудового народа». «Вихри враждебные веют над нами», – провел Гастон загробным голосом. «Сильная теория. Но как с ней вяжется лесник Вениамин Сорока?» «И золотаря врели хрон, да-да, не подходит. А жаль, знойная была идея. А зачем вам вообще выяснять, на кого именно он охотится? Прихлопнуть тварюку, да и дело в шляпе». «Понимаете, Гастон», — Фигаро допил коньяк, «в случае с Драугиром проблему можно решить, так сказать, с двух сторон. Либо найти могилу проклятого, этим я займусь в ближайшее время, либо понять, через что именно, каким образом он цепляется к жертве. Тогда можно разработать индивидуальную защиту, и, может быть, мы имеем дело вообще не с Драугиром». «А с чем же?» «Существует масса редких других, неописанных в классической литературе. Но другого всегда вычисляют по типу воздействия. Ребенок плачет ночами, говорит, что в шкафу живет чудовище. Ищем Буку. Девушка день ото дня все бледнее, а ее подушка в следах крови. Ставим ловушку на ночного летуна. Все просто. Пока что все указывает на Драугира. Кошмары, видения на болотах, да и сама легенда. Легендами я займусь завтра. Мне там привезли столько бумаг, что в них можно зарыться. И параллельно буду собирать эфирную махарайку, искать министреля». За дверью заскрипели половицы и послышались мягкие и вкрадчивые шаги. С этого дня королевская охрана патрулировала усадьбу и внутри. Следователь, правда, не видел в этом особого смысла. Он не верил, что убийца генерала захочет отправить на тот свет еще кого-нибудь из них. Но король настоял, скорее всего, дабы успокоить мадам Мари. И тут уж ничего нельзя было поделать. Фигаро проводил Гастона до его комнаты, пожелал своему невольному ассистенту спокойной ночи и, сунув подмышку тонкую папку, тихо спустился на первый этаж. В гостином зале никого не было. Камин давно погас, и лишь две служанки вытирали столы, складывая стопкой грязные тарелки. Узнав у седовласого господина в сером костюме с золотым орлом-значком на плече, что их величество только что были во дворе, с Следователь вышел на крыльцо и с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. Весенняя ночь на черных прудах была прекрасна. С усеянного мириадами звезд ночного неба лила бледный свет полная луна. Спали болота, укрытые серыми туманами, спали низкие холмы, дремал убранный звездной короной ведьминого венца лес. Грезили в низинах истертые временем камни давно разрушенных замков и древних капищ. Где-то вдалеке лениво брехали собаки, и высокий мужской голос протяжно выводил: «Ой, там за горами едет по небу возок». В сладком, как нектар, воздухе смешивались запахи костров, влажной земли и талого льда. Исследователь подумал, что мог бы, наверное, принять предложение Малифруа. «Останусь здесь», — думал он, — «заделаюсь егерем, заведу собак, буду ходить по лесам, сидеть с мужиками у ночного костра, рассказывать под водочку страшные истории, побратаюсь с черным министрелем и забуду всех демонов и колдунов-убийц, как страшный сон». Тут он услышал голоса, а в следующий миг увидел в беседке две тени — мужскую и женскую. «Каждый год, и ничего не меняется, зато только здесь я отдыхаю. Забавно, правда?» Это, без сомнения, была Мария Воронцова. «Смешно», — голос короля показался следователю необычно грустным. «Я сюда, считаю, что убегаю, и всегда страшно возвращаться». Фигаро сделал шаг вперед, а потом вдруг остановился, решительно развернулся на каблуках и зашел обратно в дом. Вырвал из блокнота листок, быстро написал пару строк и положил записку в папку, и, подойдя к господину с государственным орлом, на плече сказал: «Вот что, любезный, передайте, пожалуйста, их величеству эти материалы. Нет-нет, никакой срочности, но желательно сделать это сегодня. Дело государственной важности. Да, и не подскажете, где у вас тут бар?» «Фигаро, смотрите, лилия!» Лиза указала рукой на замшелые, стертые ветрами и временем камень у кромки воды. «Где?» «А, точно, лилия. Это, если я правильно помню, старый королевский герб». «Да». Фигаро осторожно коснулся пальцем едва заметного барельефа на серой поверхности камня. «Сперва была лилия, потом лев и много лилий, а теперь двуглавый орел», — вспомнил он. «А, кстати, почему мы называемся королевством, хотя по факту мы империя? И почему так говорят? Королевство, безо всяких дополнений». «Потому что давным-давно был король, тогда гербом была лилия. Потом, после Второй реформации, государство фактически развалилось на две части, оттуда лилии и лев. А потом обе части снова объединились, стало два короля, потому-то орел и двуглавый. И королевство, кстати, ни разу не империя, потому как императора нет, а есть имперская коллегия, а она выборная и может ветировать королевские решения». «А просто королевство, потому что до сих пор не ясно, кто кого присоединил. Восточная Марка – сибирскую автономию или автономия Марку. Вот и говорили «королевство», чтобы не было дипломатических оказий. Так оно и повелось. Вы что, в школе не учились?» «Я-то учился», – вздохнул следователь. «Да только все уже забыл. Не поверите, дроби приходится в столбик складывать на бумажке. Обленился». «Потому-то и арифмометр не покупаю, я так и таблицу умножения забуду». Лиза звонко засмеялась. «Ну, вам-то праздность не грозит, особенно сейчас, когда на вас навесили столько дел сразу». «Вы, небось, уже и про генерала Штернберга знаете». «Да вся округа уже знает», — она махнула рукой. «Слуги растрезвонили, да и королевская охрана работает в три смены, отдыхает в утке и котле, так что сами понимаете». «Ума не приложу, кому сдался старый греховодник. Он и так на ладан дышал, да и за воротник закладывал, по слухам, регулярно. При сердечной слабости верный путь в гроб». «Это да. А почему, кстати, греховодник? Он что, девок портил?» Она опять расхохоталась и смеялась, пока из глаз не потекли слезы. «Ой, Фигаро, ну вы и скажете, девок. Нет, генерала больше интересовали деньги. Я слышала, война с рейхом сделала его миллионером». Но никто так и не понял, откуда к нему пришло такое богатство. «Тогда многие разбогатели, война – дело хлебное». «Да, но никто не делал из этого тайны. Например, семья Вивальди из Зеленого Посада разбогатела на германском золоте, станках и картинах. Штоффы из разлива сделали состояние на перевооружении королевской армии. Но вот откуда взялись деньги у Штернберга – загадка. Если бы не его звезда-героя, газетчики бы генерала с потрохами сожрали». «В любом случае, теперь он нам ничего не расскажет», — Фигаро вздохнул. «Лилия, глядишь ты. Тут что, стояла крепость?» «Нет, просто наблюдательная башня». «На берегу пруда». «Пруд появился, когда разрушилась плотина на реке, лет 300 назад. А башня пришла в упадок задолго до этого. К тому времени граница отодвинулась так далеко на запад, что следить с нее стало не за кем, разве что за торговыми караванами. Но потом даже и они исчезли». «То есть эти места долгое время были заброшены?» «Да, очень долго. Заказнику черные пруды всего-то лет 70». Некоторое время они молчали, глядя на воду. Затем Фигаро спросил. «Лиза, а что это у вас за чехол, который вы постоянно с собой таскаете? Там у вас ружье?» «Нет», – она улыбнулась, – «я не фанат охоты. То есть я ничего не имею против. У меня родители были страстными охотниками. Но сама я, не знаю, как-то не лежит душа. А в чехле у меня...» Она аккуратно расстегнула хитрую застежку и достала. «Ого, да это ж гитара!» «Не совсем, но для простоты можно сказать, что гитара». Следователь с уважением посмотрел на инструмент в руках девушки. «Да, не гитара, но очень похоже. 7 струн, пузатая дека, необычный квадратный резонатор. Судя по слою зеленой патины, покрывавшей колки, странной темной пыли, въевшейся в лакированное дерево, и загадочному какому-то церковному запаху, это была старинная и дорогая вещь». Девушка задумчиво взяла несколько аккордов, подкрутила пару колков и протянула инструмент следователю. «Держите». «Что?» – Фигаро поперхнулся. «Да я почти не умею, и это не гитара к тому же. Держите, держите, теперь не отвертитесь». Лиза восторженно зааплодировала. «И не смотрите так, будто увидели дракона. Если играли на гитаре, то все в порядке. Здесь тот же принцип, только гриф тоньше и уже. Так что аккорды с бары брать удобнее». «Вот, правильно. Отлично держите руки». «Я не играл со второго курса», – пропыхтел Фигаро. «Боюсь, я просто порву вам струны, у меня нет медиатора». «Возьмите золотой империал, он идеально подходит». «В академии я играл медиком, не было у меня золотых, да и не знаю я ничего путного». «Да ладно, ни одной студенческой песенки, даже куплетов двоечника». Следователь густо покраснел. «Но они же все неприличные». Лиза хитро прищурилась. «Готова спорить, что знаю куда больше пошлых песенок, чем вы, Фигаро. И если вы немедленно не начнете играть, я спою вам про солдата и кухарок». «Ой, не надо. Я сейчас». Фигаро прикусил губу и задумался. «Отличник, точно. Она хоть туда-сюда, как же там? Он вдруг решительно ударил по струнам и, прочистив горло, запел. «Отдали меня в институт, чтобы я там колдовал. Я хоть и был не по возрасту глуп, все экзамены сдал». Лиза щелкнула пальцами и подхватила. «На первом курсе я пил до смерти, на втором бухал, как топор, а как я выжил на курсе третьем, не пойму того до сих пор». Следователь, зажав все струны на третьем ладу указательным пальцем, взял разухабистый алхимический квадрат, перехватил гитару, как пулемет, и лихо заорал. «А на курсе четвертом впервые открыл учебник какой-то я. Но что там написано было, забыл, ведь пьяный был, как свинья». Лиза одним махом запрыгнула на камень и, воздев руки, запела. «На пятом курсе экзамен сдал, заклятие сотворив. Но надо было уйти в астрал, а вышло в аперитив. И вот теперь я в окопе сижу и грустно чищу ружье. А ведь говорил мне доцент Анжу, что магия не мое. Но мне теперь у алхимиков страшно, я все амулеты продал. А все потому, что на курсе нашем я лучше всех колдовал». Их смех еще долго звучал над темной водой, и ни Фигаро, ни Лиза даже не заметили черную точку на далеком холме. Это Астор Клерамбо, музыкант, спешил куда-то, опираясь на длинную прогулочную трость и то и дело поднося к глазам маленький театральный бинокль. «Отвертку!» «Вот!» Фигаро извлек из новенького набора длинную отвертку, которая тут же воспарила, перелетев к столу, над которым витал Артур, время от времени слегка двигая пальцами. Над столешницей уже левитировали разводной ключ, кусок припоя, канифоль и паяльник, причем паяльник грелся сам собой. Артур критически осмотрел гору запчастей, валяющихся на полу, и небольшой хрустальный шар тут же сам по себе взлетел в воздух, аккуратно опустившись в хитрый зажим-розетку. «Так, хорошо». Предполагаемая зона покрытия 100 верст, и если будет нужно, соберу приставку-усилитель». «Ага». Фигаро выставил нос из-за толстенного фолианта, на котором тускло сверкали золотом буквы. «Колдовская энциклопедия легенды Старгорода». «А откуда у вас алмазные фильтры? Я их, кажется, не заказывал». «Ха!» – призрак горделиво задрал нос. «У меня и не такое есть. В этом кольце, что у вас на пальце, упакованы 6 кубических верст пространства. В основном склады с оборудованием». «А-а-а!» – следователь не особо удивился. «Это было сложное, но не запредельное колдовство. Черт, башка болит. Я перелопатил уже 5 томов Аристофана Мюре, все сборники старой магии Круассо, апокриф Солодкова, а это даже не четверть от всех материалов». «Но вы что-нибудь нашли?» «Кое-что», — Фигаро поморщился. «Похоже, Готфрик Анауэльский действительно оставил свой след в истории этого края. После художеств первого инквизитора тут осталось 5 драугиров, их, впрочем, быстро уничтожили, пачка призраков и целый сон других тварей, харчащихся энергиями посмертных выбросов». «Неудивительно», — Артур фыркнул. «Готфрик был психопат, садист и очень-очень сильный колдун. И искренне считал, что он мушкетер, а все вокруг садомиты. 20-ю клемму серебряную, благодарю. Так что есть все шансы, что мы имеем дело именно с драугиром, что упрощает нашу задачу». Это «наше» приятно легло следователю на сердце. Он уже успел привязаться к старому колдуну. Вслух же он сказал: «Я, кстати, нашел пару легенд, где упоминается этот черный менестрель. Очень похоже на то, что рассказывал Малифруа, но каждый, похоже, переписывал свой рассказ. То менестрель был не монахом, а аристократом, то вообще древним колдуном, который жил в лесу, а то и демоном, которого призвал местный ковен ведьм». «Значит, все эти легенды – чушь», – махнул рукой призрак. «То есть какая-то реальная история, конечно, лежит в их основе, но найти концы спустя столько лет нереально, да и не нужно. Вот заработает мой аппаратик». «Ага, стоп, а откуда мы его запитаем?» «Как откуда? От кольца, конечно же, по беспроводу. Наш любезный хозяин так и не удосужился восстановить проводку в усадьбе, да и толку от нее все равно бы не было. Нужен постоянный ток без бросков напряжения и эфирный шнур высокой концентрации». «Ясно. Стоп, а откуда энергия берется в кольце?» «Откачивается из вашей ауры, ясен пень», – захихикал Артур. Тонкая серебристая проволока с легким шипением свернулась в спираль и исчезла в недрах прибора на столе. «Отлично», – всплеснул следователь руками. «Великолепно. Я, значит, умру молодым, потому что вы, как какой-то легкий вампир, выкачиваете мою жизненную силу, а сообщают мне об этом только сейчас». «Вы меня за идиота держите», – призрак поднял бровь. «Стану я убивать собственного носителя. Напротив, колечко восстанавливает вашу тушку, оберегает ее от болезней и переломов, а также существенно продлевает вам жизнь. Артефакт черпает энергию из побочных эфирных завихрений. Это, ну знаете, как электрическая лампочка. Она дает свет, в этом ее главное назначение, но помимо света она также выбрасывает тепло, излучая на такой длине волны, которую потребитель не использует. Здесь примерно тот же принцип. Понятнее объяснить не могу, мы докатимся до квантовой физики. Провод с 3 синими колечками. Держите. А когда сканет будет собран?» «Вообще-то все уже готово. Я собираю стабилизатор. А вы пока закройте окна поплотнее. Да-да, шторы и ставни. Можно было бы вообще наглухо тут все закупорить, но я не хочу создавать лишние эфирные помехи». «Так, идите-ка сюда, Фигаро». Артур щелкнул тумблером, и прибор тут же стал нагреваться. За решетчатыми стенками корпуса тускло замерцали таинственные огоньки, в воздухе появился запах ионизации, напомнивший следователю учебной лаборатории Академии других наук. Призрак что-то переключил, и в воздухе над хрустальным сердечником возникло желтое облачко. По мере того, как агрегат нагревался, оно становилось все более плотным, расширялось и сгущалось, пока, наконец, не превратилась в великолепную карту черных прудов, как бы снятую на хорошую фотомашину с высоты птичьего полета. «Есть регистрация общего поля», – Артур довольно кивнул. «Теперь наложим фильтры и добавим чувствительности». Изображение стало серым, затем алым, и, наконец, рассыпалась горстью ярких огоньков, дрожащих поверх болот и узких полосок леса. Эфирные узлы, локальные аномалии, кластеры концентрации, аномальные зоны. «Хорошее у вас разрешение», – покачал головой Фигаро. «С такой линзой я и не верил, что это возможно». «Тут не в линзе дело, а в чувствительности матрицы. Сканирую поле. Теперь спектр». «Ха, что за черт?» Но следователь уже и сам заметил нечто вроде тусклого желтого флера, который покрывал всю карту. Чем-то это было похоже на пенку, плавающую на поверхности чашки с кофе. «Наведенные помехи?» – спросил он, судя по кислой мине Артура, дело было не в этом. «Нет», – выдавил призрак, яростно сжимая кулаки. «Резонанс». Фигаро сразу понял, что он имел в виду. Существовало 5 типов эфирных зон – нейтральные, около 90% поверхности Земли, концентрирующие, искажающие, рассеивающие и резонирующие. В этих последних, в силу каких-то особенностей структуры единого поля, эфирные потоки как бы отражались в тысячи зеркал, разбиваясь, сталкиваясь друг с другом и проецируясь на сотни верст вокруг самой зоны искажения. Черные пруды были идеальным местом для Драугира, здесь найти его обычными методами эфирного сканирования было невозможно. «Облом», – резюмировал Артур, выключая прибор. 2 часа работы, псу под хвост». «И что теперь?» – грустно спросил следователь. «Будем думать дальше. А вы, Фигаро, копайте ваши бумаги. Может быть, что-нибудь найдете». И тогда они сели за стол, а королю передали какие-то бумаги. Министр спросил, имеют ли они отношение к их делу, и Фунтик сказал, что да, самое прямое. Рамбо попросил почитать, но король просто сказал, что это дело секретное, и вообще весь вечер был каким-то хмурым и неразговорчивым. Гастон вздохнул. «А я опять роюсь в документах, и опять ничего существенного». «Я тоже», — хмыкнул следователь, выпуская колечко дыма. «Скоро стану специалистом по истории Старгородской губернии». «Похоже, вас это ничуть не беспокоит. Кстати, великолепная музыка». Он кивнул на граммофон, который Фигаро водрузил на подоконник. «Где-то я это уже слышал». «О, это вы еще не слышали вот эту». Фигаро подскочил к граммофону и сменил катушку с магнитной проволокой. Комната тут же наполнилась легким шипением, а потом из лакированного раструба полились чарующие звуки скрипки. «Прощание у черной реки», – следователь поднял палец. «Слушайтесь, Гастон, просто вслушайтесь». Он зажмурился. «Это можно слушать бесконечно». И верно, мелодия была запредельно красива. Некий гений с дьявольской виртуозностью превратил звучание инструмента в сон наяву. Скрипка плакала, и вместе с ней разрывалось сердце. Скрипка торжествовала, и душу переполняла радость. Звук обращался в образ. Вот дождь барабанит по крыше кареты, вот вороны кружат над кладбищем, а вот солнце вспарывает тучи яростным лезвием. Они слушали, пока катушка не закончилась. Когда она с тихим щелчком выскочила из гнезда, Гастон зааплодировал. «Великолепно! Браво! Я не знаю, кто автор, но я обязательно возьму у вас эту запись. С удовольствием дам вам копию. А теперь послушайте это». Фигаро сменил катушку, и в комнате тут же зазвучала новая мелодия. «Не дурно, но...» – Гастон пожал плечами. «Не в моем вкусе». «Ага, а теперь сравните эту запись и ту, что я ставил до нее». «Фу, Фигаро, ну вы и скажете, то была музыка из глубин сердца гения, а это какой-то рыночный фокстрот, пусть и неплохой». «Вот именно», – следователь выключил патефон. «Вот именно, дорогой мой Гастон. Небо и земля, перо мастера и желтая газетенка, кисть художника и мазня на стенах вокзальной уборной. И тем не менее автор обеих композиций». «Один и тот же человек». «Уж не хотите ли вы сказать?» «Да, Гастон, да. Это произведение почтенного господина Клерамбо, всемирно известного музыканта, композитора и просто замечательного человека, чтоб ему пусто было». Фигаро хохотнул. «Я переслушал уже 40 катушек, но тенденция проста. Все, что Клерамбо написал за последние 3 года – мусор, ширпотреб». Это, кстати, заметили и его агенты, у него серьезные проблемы с контрактами. «А этого откуда узнали?» «Как откуда? Через Фунтика, разумеется. Знаете, водить знакомство с королями оказывается очень удобно. Раз и любая бумага ложится тебе на стол. Дайте мне такие полномочия, Гастон, и я буду закрывать по делу в неделю. Но я еще не все вам рассказал. Дело в том, что мировую известность произведения Клерамбо получили...» Фигаро внимательно посмотрел на Гастона. 10 лет назад?» Тот пожал плечами. «Ну и хорошо, вот только что все это значит. Пока что понятия не имею, но это дело становится все интереснее и интересней. Мечта детектива, Гастон. Одинокий дом в глуши, знатные персоны, каждый со своей темной тайной. Таинственное убийство, призрак на болотах. Красота же, нет?» «Ну, не знаю», — Гастон почесал нос. «Что-то в этом такое есть, конечно, но я бы предпочел сейчас стрелять уток, если честно». «Я вообще-то тоже. А, кстати, я говорил вам, что понял, как убийца генерала запер дверь изнутри». «Нет, не говорили», – заинтересовался Гастон. «А как?» «Вот», – Фигаро торжественно протянул вперед руку. На ладони следователя лежала одинокая серная спичка. «Спичка?» «Да, Гастон, да. Простая спичка. Я нашел ее на пороге комнаты генерала, но понял, откуда она там взялась только сейчас. Прямо стыд берет, право слово. Смотрите, я поднимаю защелку, так, вставляю в петлю спичку и подпираю защелку. А теперь смотрите». Фигаро с силой захлопнул дверь, от удара спичка вылетела из петли и упала на пол. Защелка, тихо звякнув, встала на свое место. «Ребенок бы догадался, а я баран круторогий. Но хоть теперь сообразил». «Ха!» – Гастон хлопнул в ладоши. «Забавно. Теперь ясно, что за хлопки дверью слышала мадам Воронцова в то утро. Но что это нам дает?» «Пока что ничего», – вздохнул следователь, – «кроме одного. Это не каминная спичка, такими прикуривают. А поскольку Мария Воронцова не курит, то круг подозреваемых сужается до 3 человек. «Вы молодец, Фигаро». «Пока что не молодец. Дело-то не раскрыто». «Так, Гастон, присаживайтесь вот сюда, на диванчик, да. Сегодня мы с вами работаем с документами. Ваша задача – искать вот в этих книгах любые упоминания черного менестреля». «Да их же тут вагон». «Ничего, было 2 вагона, один я уже перелопатил, а я пока займусь вот этим». Следователь хлопнул ладонью по толстой стопке бумаг на столе. «Здесь все, что мне прислали из архивов Центрального управления под Раугиром». «Скучище», – Гастон погрустнел. 9 из 10 дней хороший следователь работает с бумагами», – заявил Фигаро, разваливаясь в кресле. «Терпение, мой друг, есть величайшая благодетель». «По-моему, вам просто лень рыться в этом хламе», – проворчал Гастон, открывая первую книгу. Следователь сделал вид, что не услышал. Они сидели на стволе огромного поваленного дерева, павшего должно быть несколько десятилетий назад. Лиза, сняв свой неизменный берет, болтала ногами и охотничьим ножом срезала мелкие сучки с длинного прутика. А Фигаро просто курил трубку, щурясь на солнышке и провожая взглядом носящихся над водой уток. «Вот так я и поступил в ДДД», – закончил он свой рассказ, выпуская дымное колечко. «Я же говорил, скучная история». «Ни одна история не скучна», – возразила девушка, – «особенно рассмотренная в контексте других историй». Он рассмеялся. «Иногда вы рассуждаете, как древняя ведьма из Академии». «Иногда я и чувствую себя древней ведьмой». В воде плеснула рыба, и по поверхности пруда пошли широкие круги. Фигаро вздохнул. «А я еще думал, приеду, порыбачу, поохочусь». «Ага, сейчас». «Кстати, Лиза, а что это у вас в волосах?» «Это?» – она тряхнула головой. «Роза? Неужели не видно?» «Да, но это голубая роза». «Ну да, и что?» «Таких не бывает». «Но они очень редки. Это продукт колдовства. 400 лет назад их создала сама Моргана. Эти розы растут только там, где есть эфирные аномалии. Из них они берут жизненные силы, как простые розы от солнца. У нас в старых кленах их можно иногда встретить. Говорят, что если их сорвет рука колдуна, то они никогда не завянут». «Вы колдунья?» «Ну что вы», – она засмеялась. «Не хотелось бы мне иметь цветок, который живет вечно. Это как-то неестественно. Ц- цветы должны засыхать, вянуть, опадать». «Как-то мрачно вы рассуждаете, Лиза. А если бы розы цвели вечно, то как бы мы вообще узнали, что они хрупкие и прекрасные?» «Вот так мне больше нравится». Она улыбнулась и покачала головой. «Вы забавный, Фигаро. Вы прекрасно знаете, что в небе бывают облака, но искренне удивляетесь, попав под дождь. Я бы назвала вас идеалистом, но это как-то не вяжется с вашей профессией». «А вдруг я просто не люблю попадать под дождь?» «Знаете, рядом с вами очень легко. Вы не строите из себя черт знает что, а еще очень любите, когда все просто и понятно». «Мне то же самое как-то сказала одна лиса». «Лиса? Демон внешних сфер». «Ого! Кстати, о дожде тучи собираются?» «Да, точно, но польет только завтра». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Это хорошо», — Фигаро улыбнулся. «Значит, будет повод засадить себя за бумаги. Я, кстати, тоже занялся историей этих краев, пусть и поневоле». «Что вы говорите?» – заинтересовалась Лиза. «Да-да, за вчерашний день я умял 3 книги Лары Ортьерн, «Легенды магии» Жюля Каре и по мелочи Мюре, Круассо, Солодкова, Рафаэля Бирта». «Да вы с ума сошли!» – Лиза рассмеялась. «И что вас подвигло на сей подвиг?» «Ну?» – Фигаро сдвинул котелок на затылок и почесал лоб. «Я ищу информацию о некоем существе. Скажите, Лиза, вы когда-нибудь слышали легенду о черном министреле?» «У Круассова о нем ничего не найдете», – она покачала головой. «И у Солодкова тоже, хотя его книги – настоящая сокровищница легенд. Фигаро, вы, конечно, не историк, но неужели вам не приходило в голову, что легенда может быть лишь надстройкой над абсолютно реальными событиями?» «Признаться...» «Вы же знаете, что в основе любой легенды лежит некая история. Ну хорошо, пусть не всегда реальная, но проверить-то это можно?» «А вы знаете, где искать нужную информацию?» «Спокойнее, Фигаро, спокойнее». Она снова засмеялась. «Вы сейчас похожи на гончую, которая вдруг поняла, что эта странная штука позади ее хвост. Да, я знаю, где искать. Более того, я помню эту историю очень хорошо, потому как она тесно связана с тем, что в этих местах вытворял Готфрик Ануэльский. Вам нужно было просто посмотреть в архивах Старой Инквизиции, вот и все». «Лиза», – следователь сглотнул, – «я был бы очень признателен». Она щелкнула его пальцем по носу. «А вот этот жуткий официальный тон вам совсем не идет, потому что вы на него срываетесь тогда, когда смущаетесь или злитесь. Конечно, я расскажу вам о черном министреле. Хотя это и очень грустная история». Она села, подобрав под себя ноги, склонила голову и, немного подумав, сказала. «Черного министреля звали Август Клер. Он был сыном барона Клер, аристократа, едва сводившего концы с концами, но внезапно разбогатевшего перед самой Второй Реформацией. В этом нет ничего удивительного. Тогда многие сделали хорошие деньги, торгуя с конклавом трех корон. Оружие, хлеб, фураж. Но недоброжелатели, коих у барона хватало, пустили слухи, что разбогатеть ему помог дьявол. К тому же сын барона был талантливым колдуном, что лишь подогревало ненависть к этому семейству. Лоялисты даже пытались убить барона, но у них ничего не вышло. Полетели головы, однако, сами понимаете, популярности Клеру-старшему это не прибавило. Но у барона была и другая проблема. Его сын страстно любил одну девушку, не простолюдинку, как потом переврали, о нет». Она была родом из знатной семьи, получила хорошее образование, была мила собой, словом, обладала всеми необходимыми достоинствами, кроме одного. Она не была богатой наследницей. Семейной драмы, впрочем, не получилось. Барон Клер любил своего сына и в конце концов смирился с неизбежностью финансово невыгодного брака, тем более, что его состояние все росло и росло. «А как звали девушку?» Лиза пожала плечами. «Не помню. Это важно?» «Да нет, не особо. Продолжайте, прошу вас». Перед самой свадьбой случилась беда. Невеста Августа Клер заболела. Это была необычная болезнь, но нет. Это было проклятие. Никто так и не узнал, кто наложил его, но колдовство оказалось очень эффективным. Девушка таяла на глазах. Семейный лекарь барона дал ей неделю. Август был безутешен. Он заперся у себя в лаборатории, не ел и не спал 3 суток, и в конце концов создал могущественный, даже по современным меркам, артефакт – свирель. Сегодня ее бы назвали гармоническим проектором. В руках юноши она обладала огромной силой. Говорили, что свирель могла даже оживлять мертвых. В общем, как бы там ни было, он исцелил свою невесту. И все бы закончилось хорошо, не остановись в это время в замке графа Кресса, что стоял всего в паре миль от семейного имения Клер, печально известный Готфриг Аннауэльский, первый инквизитор. Кто-то стукнул Готфригу насчет Августа, очевидно, в надежде на то, что инквизитор немедленно отправит юношу на костер. Такая уж у Готфрига была слава. Но первый инквизитор вовсе не был маньяком, хотя многие источники описывают его именно как жадного до крови психопата. О нет, он был умен, расчетлив, а главное, запредельно тщеславен. Готфриг просто вызвал к себе Августа и провел с ним довольно милую беседу. Инквизитор в красках описал молодому барону, как много жизни он сможет спасти и как много прочего добра сделает, если поставит свой талант на службу инквизиции. Иными словами, на службу Готфригу. Вот именно. Август не был дураком. Он сказал инквизитору, что согласен, но с одним лишь условием. Он будет, помимо заказов Готфрига, помогать всем, кому посчитает нужным. Разумеется, Готфриг легко согласился на это. Но какова же была его ярость, когда он узнал, что юноша в тот же вечер воскресил ведьму, которую он, Готфриг, утром отправил на костер? Воскресил? Вы же образованный человек, Фигаро. Есть колдовство, способное восстановить тело, даже если живым остается лишь крошечный кусочек кожи. Свирель Августа Клер была невероятно мощным, эмпирически созданным артефактом, настроенным на его ауру. Так что дело было не в этом кусочке дерева, а в том, как она проецировала эфирные потоки самого юноши. Уникален был сам молодой барон. В общем, Готфриг приказал схватить юношу и обрушился на него с гневной тирадой. Сохранилась даже подробная запись их разговора. Инквизитор спросил, понимает ли Клер, что спасенная им ведьма – малефичка и преступница. Август поинтересовался, какие тому есть доказательства. Готфриг показал протокол судебного заседания. Молодой барон, смеясь, заявил, что показаний трех лесорубов, которым ведьма отказала в постельных утехах, недостаточно для смертного приговора. А затем напомнил инквизитору о его обещании и сказал, что слово Готфрига, похоже, не стоит дырявого медика. И вот этого уже Готфриг проглотить не смог. Беседа с Августом проходила в присутствии толпы прихлебателей инквизитора, среди которых было множество аристократов, а именно на них он опирался в своих претензиях на кресло прилата Белой башни Квадриптиха. Инквизитор публично обвинил юношу в связях с дьяволом, демонами и прочей нечистью, назвал ересиархом над всеми ересиархами и тут же приказал схватить и запереть в винном погребе. Однако позже, чуть остыв и, очевидно, не желая терять колдуна, который был способен сколь угодно долго поддерживать в его стареющем теле жизнь, Готфриг спустился к юноше и предложил Августу договор. Он помилует его, а тот, подписав покаянную, вернется на службу к инквизитору. И Август согласился, но сказал, что далее, цитата из протокола, «Я буду дарить жизнь твари малой и великой, разумной и неразумной, доброй или же дурной, но тебя, инквизитор, не спасу я в смертный час, потому как хотел ты меня умертвить, а посему мое колдовство на тебя не подействует, даже если я того очень захочу». Может, он блефовал? Очень может быть. Скорее всего, молодой барон просто хотел посмотреть на реакцию Готфрига, и она не заставила себя ждать. Инквизитор так разъярился, что едва не спровоцировал спонтанный эфирный выброс. У колдунов его силы это случается. Он приказал казнить юношу сейчас же, незамедлительно. Ни мольбы его отца, ни слезы невесты не помогли. Был наспех сложен костер и организовано нечто вроде... Сегодня мы назвали бы это военно-полевым судом. 3 минуты, и приговор вынесен. Убитая горем невеста молодого барона хотела покончить с собой, чтобы не видеть мучительной смерти Августа. Но в толпе, которая уже собралась во дворе замка, к ней подошла девушка. Это была ведьма, которую юноша вернул к жизни. Она сказала, что есть шанс, пусть и мизерный, спасти Августа Клер, но для этого ей понадобится его свирель. Лиза закусила губу и медленно покачала головой. Из сохранившейся переписки того времени можно сделать вывод, что казнь молодого барона была ужасной. Кое-как сложенный костер несколько раз гас, ветер уносил дым в сторону, не позволяя юноше задохнуться. Его тело медленно превращалось в головешку, и лишь когда оно обуглилось до груди, он, наконец, умер. Пошел дождь, костер погас. Тогда Готфрик приказал привязать к трупу юноши свинчатку и бросить останки в графский пруд. Многие историки, кстати, считают, что именно этот поступок стал началом конца первого инквизитора. Аристократы, хоть и не любили семейство Клер, серьезно задумались о своем будущем, а задумавшись, решили от греха подальше по-тихому отправить Готфрика к праотцам, что и было сделано месяцем позже. А вот дальше, Фигаро, начинается, собственно, легенда, потому как раньше я пересказывала горькую правду. Она нервно взъерушила волосы. Свирель, невеста Августа, нашла в пепле костра. В это я, кстати, готова поверить. Артефакты такой силы вообще довольно трудно уничтожить. Она отнесла ее ведьме, и та рассказала девушке, что на свирели нужно сыграть Августу, сыграть там, где покоится его тело. «На тебе его отпечаток», — сказала ведьма. «Кто знает, быть может, в твоих руках чудесный инструмент вспомнит былую силу». «Это возможно», — покачал головой Фигаро. «Они были близки, и не исключено, что имело место диффузия аур». «Да», — кивнула Лиза, — «все верно. Иногда такое случается. Той же ночью девушка пришла к графскому пруду и поднесла свирель к губам. Она играла, чтобы спасти любимого человека. Но в эту музыку она вложила всю свою боль, всю ненависть Готфрику и всем тем людям, что безоговорочно поверили в авторитет инквизитора. А еще ко всей той толпе, что восторженно рукоплескала, глядя на казнь невинного. И юноша явился на ее зов. Но сил девушки не хватило на то, чтобы спасти его тело. Лишь бесплотный дух предстал перед ней, облаченный в ее боль и ненависть, словно в черный плащ. И с тех пор черный менестрель бродит по болотам, насылая кошмары на тех, кто причинил зло невинным. Вот, собственно, и вся легенда. «Так», — Фигаро напряженно кусал губы, — «выходит, что он погребен где-то на дне пруда. Это плохо, это очень плохо. Это значит, что тело теперь не найти. Ах, черт, это очень-очень нехорошо». «Хотите его изгнать?» — Лиза едва заметно улыбнулась. «Он что, терзает вас ночами?» «Меня? Нет, что вы. Просто размышляю вслух». Следователь тяжело вздохнул. «А вообще...» «Грустная легенда». «Да, потому что в ней много правды», — Лиза кивнула. «Всегда так. Сказки редко бывают грустными, и у них редко плохой конец». «Спасибо вам за рассказ». «Да не за что. Просто странно, что вы сами на него не наткнулись. Есть даже баллада о черном менестреле, ее, правда, пели лет 400 назад. Но кое-где в старых книгах еще можно найти текст». Она взяла гитару, чуть тронула струны и запела. «Мы неслись по лугам, где ковыль прорастает сквозь кости, усредненных героев хоруквь, обронивших в лесу. Наши кони пьянели от бега на этом погосте и на шаг перешли лишь в обугленном мертвом лесу. Мы умели на черных стволах замечать сигнатуры, о которых смолчал в манускриптах своих Парацельс. Мы плевали на всех палачей и на все префектуры. Мы смешали вино с киноварью и выпили смесь. В алхимическом тигле, расплавив презренное злато и разбавив его предпоследним закатным лучом, мы сломали клинки о колено и сбросили латы, сделав вид, будто мы в этой битве вообще ни при чем. Где под солнцем Прованса синеют в долинах озера, где замшелые стены соборов не знают тепла, мы ушли по затертым ветрами дорожным узорам от слепого добра и не очень-то зрячего зла. Там в долинах трава на ветру мягче девичьей кожи, там по вечному небу плывут жемчуга облаков, и, отмыв с себя гарь, мы хоть чем-то, но стали похожи на людей, что способны на жизнь и чуть-чуть на любовь. Дезертиры, бежавшие войны циничного мира, наказание за грех и епитимье мирской суеты, мы решили, что лучше уж сдохнуть поломанной лирой, чем сверкающей пикой стоять за чужие кресты. Общий наш приговор беспощадно порезан цензурой, вырван с кровью из книги глумливым законом скопцом. Справедливость в сутане с крестом гордо носит танзуру, всех иных награждая фальшивым терновым венцом. Там, где розы в слезах молча смотрят в печальное небо, нас гвоздями в ладонях с тобой обручили навек, и разбила свой кубок отверть вечно юная Геба, и на миг заглушил жернова этот проклятый век. Нас с тобой опустили туда, где белеют туманы, где скользит белый лебедь над черной гладью болот, где на гербовой лилии кровь полыхает, как пламя, где лежат мертвецы под пологом задумчивых вод. Я не знаю, о ком тебе петь, моя скорбная лира. По клинкам и по плахам течет одинаково кровь, где война 10 000 солдат на траву повалила, там 100 000 сожгла и развеяла пеплом любовь. Смерть – ошибка, ведь мы же не смерти хотели. Я отрекся от Бога, я кровью скрепил договор. И в полуночный час из последней замшелой купели я на брег поднимаюсь и струн завожу перебор. Над гнилыми прудами отчаянно мечутся тени, одиноко плывет по воде свет ущербной луны, и святые отцы фарисеи окрестных селений, слыша песню мою, видят ночью кошмарные сны. Мне на них наплевать, не для них я разорванным сердцем бью по струнам души в одночасье, смеясь и скорбя. Не для них я рыдаю слезами аккордов и терций. Все как в жизни, играю опять для тебя».